13. Ментальное здоровье и чакровая карта здоровья. Энергетика третьего аркана призывает к глубокому самопринятию и внимательному отношению к своему благополучию. Многие трудности возникают из-за внутреннего сопротивления к своей женской природе. Важно мягко, но осознанно интегрировать эту часть личности. В вопросах здоровья следует избегать крайностей. Не полагайтесь на случай или самостоятельное лечение, а своевременно обращайтесь к специалистам. Когда финансовое положение позволяет разумно выбирать платную медицину, это инвестиция в качество и продолжительность жизни. Помните, что забота о себе не роскошь, а естественное проявление мудрости и уважения к собственной энергии. Что улучшает состояние чакры? Первое. Осознание и принятие женственности. Познайте глубину женской природы в себе и проявите понимание к другим женщинам. Укрепите духовную связь с матерью и супругой. Это создаст прочную эмоциональную основу для отношений. Второе. Забота о внешности и здоровье. Регулярно посещайте косметолога. Разработайте индивидуальную систему питания с диетологом. Подберите оптимальную физическую нагрузку. Эти инвестиции в себя принесут плоды в виде красоты и энергии. Третье. Искренность в семейных отношениях. Дарите любовь супругу, детям и родителям без условий контроля. Научитесь принимать близких такими, какие они есть, сохраняя при этом личные границы. Четвертое. Приоритет качественной медицины. Не экономьте на здоровье. Выбирайте лучших специалистов, качественные препараты и современные методы диагностики. Это инвестиция в долголетие и качество жизни. Пятое. Контроль женского здоровья. Регулярно проверяйте состояние репродуктивной системы, уровень гормонов. Посещайте гинеколога и эндокринолога. Профилактика важнее лечения. Шестое. Создание комфортной среды. Организуйте пространство вокруг себя так, чтобы оно давало ощущение уюта и безопасности. Это снимет многие психологические напряжения. Седьмое. Эстетическое насыщение. Чаще бывайте в живописных местах, путешествуйте, общайтесь с природой. Красота окружающего мира питает женскую энергию и вдохновляет на творчество. Что ухудшит состояние чакры? Первое. Отрицание природного предназначения. Сознательный отказ от создания семьи и материнства, ведущий к внутренней пустоте и утрате глубинных женских качеств. Второе. Детская позиция в жизни. Бегство от ответственности за собственную судьбу. Постоянное ожидание, что проблемы решат другие. Третье. Невротическая спешка. Требование мгновенного результата без готовности вкладывать время и силы, приводящее к разочарованиям. Четвертое. Подмена ценностей. Фанатичная погоня за статусом и деньгами вместо развития мягкости, мудрости и гармоничных отношений. Пятое. Больная экономия. Патологическая боязнь трат на себя, превращая жизнь в безрадостное существование ради накоплений. Шестое. Ядовитая зависть. Неспособность радоваться чужим успехам. Постоянное сравнение, разъедающее душу. Седьмое. Токсичное превосходство. Высокомерное отношение к окружающим, разрушающее все искренние связи. Восьмое. Маниакальный контроль. Болезненная потребность держать всех под наблюдением, убивающая доверие в отношениях.